Лушин смешок, как звонкий шарик, покатился по комнате. «Ты мешай, а синяк будет!» Убежала в соседнюю комнату, оттуда послышался сильный удар, и она возвратилась с синяком на лбу. «Что ты сделала?» — испугался принц. «А так лучше, все смешно». «Да ты не волнуйся, стена цела. Бери ватку и стирай». Принц потер синяк. «Не стирается». «Тогда давай зверобой с крапивой». Принц смешал, потер, посмотрел на Таклушу в полном отчаянии. «Неужели так и останется? Как же ты по улицам ходить будешь?» «Пустяки!» — успокоила его Таклуша. «Мы недотепы, к этому делу привычные, никто даже внимания не обратит». «Постой, постой!» Принц задумался и спросил тихо. «Можно я тебя обниму?» «Зачем?» — испугалась Таклуша. «Нет-нет, ты не подумай ничего плохого. Я хочу это сделать только ради нашей великой цели. Когда я тебя обнимаю, мне в голову приходят великие мысли». «Ну, если ради великой мысли...» — неуверенно согласилась Таклуша. Принц обнял ее. «Ты только не шевелись!» «Эй-эй, отпусти руки!» — прикрикнула Таклуша, но не очень строго. «А они слиплись и не отпускаются». «Ты откуда взялся такой сильный?» — удивилась Таклуша. Принц повторил как эхо. «Сильный! Похоже, что из твоих лап так просто и не вырвешься». «Не вырвешься», — отозвался принц. «Ну, не застревать же мне тут навеки». «Навеки», — подтвердил Эскулап. «У меня работы, делать не переделать». «Не переделать», — согласился Гиппократ. Таклуша перестала бояться, рассмеялась. «Хватит до самой смерти». «До самой смерти», — поклялся Пастер. И вдруг хлопнул себя по лбу. «Стоп!» — и разжал руки. «Я так и знал». «Что?» — не поняла Таклуша. «Мне в голову опять пришла мысль. Вот, передник. Подпоясывайся им. Смешивай крапиву, подорожник и зверобой». Провел этой смесью по лбу, и синяк исчез. «Ура! Это почти победа!» «Эх, сейчас бы спеть да сплясать!» — обрадовалась Таклуша. «А вы недотёпы умеете?» «Конечно! У нас и композитор свой есть. Самые его знаменитые произведения — это «Инвалидный вальс» и «Танго на костылях». «Невесёлые названия», — покачал головой принц. «Ну и что? Главное, танцевать надо весело. А хочешь наши частушки послушать?» И запела, и заплясала. «А как же! За хорошую работу положено. Недотепы после удачного дня 3 дня поют и пляшут. Что упало, то пропало, где идет народу мало. Ну, а где толпой народ, кто-нибудь да подберет. Дураку беда не впрок, камнем лег на правый бок, а под камень, как вода, не проклюнется беда». И тут внизу раздался чудовищный грохот. Бежал министр. «Что вы тут делаете? У нас люстра оборвалась. Кстати, ваше высочество, королева просит вас срочно явиться на официальный прием». «Прием, прием. Ладно, продолжим через час». Они укатили тележку, и сразу же из щелки выскочил мышонок. Вернулся и орел, уселся на спинку трона и спросил его. «Что нового?» «Мышонок, новости там у вас наверху, а у нас старости». «Какие же старости?» «Крысе снилось дерево, которое росло корнями вверх». «Глупый сон», — отметил орел. «А ты хоть знаешь, где сейчас твоя Таклуша? С твоим принцем колдуют над пробирками. Они слишком часто бывают вместе, — с тревогой заметил орел. Так можно и до любви докатиться. — О, любовь так прекрасна! — восторженно пискнул мышонок. — Да, она прекрасна, когда принц любит принцессу, а недотеп — недотепу. Но, увы, слон не может любить антилопу, а орлица не сможет взлететь в Поднебесье даже с самым изящным бегемотом. Мышонок шепнул «Королева!» и скрылся в своей норке. Вошли королева, министр и обе шпионки. Все были настроены торжественно, хотя и нервничали. — Я хотела бы зачитать этот документ в присутствии принца, — попросила королеву спица. — Сейчас он появится. Принц появился. Вернее, не появился, а ворвался, сияющий и растрепанный. — Мама! Мама! Они соединились! — Кто? — в ужасе спросила королева. От последних событий ее все время охватывал ужас. Подорожник, крапива и зверобой. Раз, и синяка нету. Это начало большой победы. Теперь нашим недотепам не страшны никакие раны. Успокойся, мой мальчик, — ласково погладила сына мать. Тебе предстоит сейчас выслушать очень важную вещь. Спица принялась читать грамоту. Поскольку наша принцесса обладает очень редким талантом... Принц иронически перебил ее. Ну, и что же это за талант? Но спица ни капельки не смутилась. Этот талант называется ностальгия, тоска по покинутой родине. Она еще никогда никуда не выезжала, но уже тоскует. Поэтому в честь такого таланта принцессы наш король предлагает вам льготные условия захвата вашего королевства. Ваш трон и все ваше недотепское королевство остается за вами. Более того, мы отдаем вам часть своего королевства с хорошо укатанной велосипедной дорожкой. По этой дорожке принц будет каждое утро ездить туда, а каждый вечер обратно. Подруга изобразила восхищение происходящим событием. Ну и повезло же принцу. — О да, — согласился с ней принц. Передайте ему мои поздравления и посоветуйте не только кататься на велосипеде, но иногда учить уроки.